возьмет его из корзины и, как ни в чем не бывало, разрежет на две половины. Одну подаст вам, а другую оставит себе. Потому что нож, по всей вероятности, только с одной стороны намажут ядом. И значит, ваша половина будет отравлена, а вторая нет. Это новшество в искусстве отравления вам следует знать. Люди изобретательные и хитрые. А вы, герр фон Кукан, стали бельмом на глазу у стольких солидных господ, что приходится только удивляться, как это вам удалось. А у меня к вам записочка. «От принцессы?» — воскликнул Петр. «Где там?» — сказал господин Щуцце. «Принцесса и слышать о вас не хочет. Не рассчитывайте, что она вдруг станет посылать вам записочки». Господин Щуцце пошарил в нескольких карманах и в одном из них нашел листок. «Записочку подсунула мне Бьянка Матта. Вы ее знаете, чтобы я вам передал. Чем больше я наблюдаю за этой кудахтающей карлицей, тем больше думаю, что не такая уж она Матта, как все считают, а только притворяется, потому что безумие обеспечивает ей тепленькое местечко при дворе». На листочке, перепачканном шоколадом, круглым нескладным почерком было написано: «Петр, имей глаза позади и носи металлический ошейник». «Нет, она все-таки Матта!» — воскликнул Петр, прочитав вслух предупреждение. «Тут же нет никакого смысла!» «О, есть, есть!» — сказал господин Щуцце. «И это, собственно, то же самое, о чем я вас только что предупреждал. Я вам говорил о яде, а Бьянка предостерегает от нападения». «Иметь глаза позади. Насколько я знаю итальянский, это значит, не оставляйте без внимания то, что делается позади вас. А носить металлический ошейник — совет очень разумный. Металлический ошейник, скрытый под воротничком, может уберечь вас от петли. А петлю палач набрасывает на свою жертву сзади. Человека можно уничтожить тысячью способов, — возразил Петр. Я уберегусь от петли, а кто-нибудь проткнет меня шпагой или стукнет молотком по голове или просто пристрелит. Разумеется, герр фон Кукан, — согласился господин Щуцце. Но на вашем месте я бы с благодарностью внял совету Бьянки. Не исключено, что она кое-что подслушала и знает, какая смерть вам уготована. Проткнуть вас шпагой или ударить молотом по голове, даже застрелить, конечно, можно. Но все это оставит на вашем теле безобразные следы. А вот если опытный палач затянет у вас на горле петлю и свернет вам шею, можно будет спокойно сообщить, что вас хватил удар. Так бывало, герр фон Кукан, чаще, чем вы можете себе представить. Эти ошейники есть у меня на складе, так же, как и обувь с полыми каблуками. Потому что некоторым господам нравится воображать, что их жизнь подвергается постоянной опасности. Но в вашем случае это отнюдь не игра воображения, а факт. Минуточку. Ошейничек, подходящий для вас, Я подберу что-нибудь с металлическими украшениями поверху, ну, чтобы он выглядел отделкой.